ожидающего ее будущего и подвигов, которые она намерена совершить, но сообщать о которых она считает пока преждевременным. Эти герои, старающиеся опровергнуть мнение своей явной бездарности тем, что они взаимно выражают друг другу свое сочувствие и сплачиваются в особую группу, уже собрали свои пожитки и, захватив авансом свои лавровые венки, как раз собирались учесть на бирже свои республики in partibus, правительственный персонал для которых втихомолку со свойственной им невзыскательностью был уже ими предусмотрительно организован. 2 декабря поразило их, как удар грома среди ясного неба. И народы, которые в периоды малодушия охотно дают заглушить свой внутренний страх самым громким крикунам, на этот раз, быть может, убедились в том, что прошли те времена, когда гоготание гусей могло спасти Капитолий. Капитолий — холм в Риме, представлявший собой укрепленную цитадель, где были построены храмы Юпитера, Юноны и других. Согласно преданию, в 390 году до нашей эры, во время нашествия галлов, Рим был спасен лишь благодаря крику гусей из храма Юноны, разбудивших уснувшую стражу Капитолия. Конституция, национальное собрание, династические партии, синие и красные республиканцы, африканские герои, гром трибуны, зорницы прессы, вся литература, политические имена и ученые репутации, гражданский закон и уголовное право, «Liberté, égalité, fraternité» — «Свобода, равенство, братство» и 2 воскресенье мая 1852 года — все исчезло, как фантасмагория, перед магической формулой человека, которого даже его враги не считают чародеем. Всеобщее избирательное право, казалось, продержалось еще одно мгновение, только для того, чтобы перед глазами всего мира составить собственноручно свое завещание — и заявить от имени самого народа: «Все, что возникает, достойно гибели». Гёте, Фауст. Недостаточно сказать, по примеру французов, что их нация была застигнута врасплох. Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие. Подобные фразы не разрешают загадки, а только иначе ее формулируют, ведь надо еще объяснить, каким образом 3 проходимца могут застигнуть врасплох и без сопротивления захватить в плен 36-миллионную нацию? Резюмируем в общих чертах фазы, через которые прошла французская революция от 24 февраля 1848 до декабря 1851 года. Вот 3 несомненных главных периода. Февральский период. От 4 мая 1848 до 28 мая 1849 года период учреждения республики или учредительного национального собрания. От 28 мая 1849 до 2 декабря 1851 года период конституционной республики или законодательного национального собрания. Первый период. От 24 февраля, то есть от падения Луи Филиппа, до 4 мая 1848 года, то есть до открытия заседания учредительного собрания, февральский период в собственном смысле слова можно назвать прологом революции. Характер этого периода выразился официально в том, что созданное им экспромтом правительство само объявило себя временным. Подобно правительству, все, что было предпринято, испробовано и высказано в этот период, выдавало себя лишь за нечто временное. Никто и ничто не дерзало признать за собой право на постоянное существование и на действительное дело. Все элементы, подготовившие или определившие собой революцию, династическая оппозиция, республиканская буржуазия, демократическо-республиканская мелкая буржуазия, социалистическо-демократические рабочие, все эти элементы временно получили место в февральском правительстве. Иначе и быть не могло. Февральские дни первоначально имели целью добиться избирательной реформы, которая расширила бы круг политически привилегированных внутри самих имущих классов и свергла бы исключительное господство финансовой аристократии. Но когда дело дошло до действительного столкновения, когда народ поднялся на баррикады, когда национальная гвардия заняла позицию пассивного выжидания, армия не оказала серьезного сопротивления, и монархия была обращена в бегство, то учреждение республики стало подразумеваться как бы само собой. Каждая партия истолковывала ее по-своему. Пролетариат, завоевавший республику с оружием в руках, наложил на нее свою печать и провозгласил ее социальной республикой. Так намечено было общее содержание современной революции, содержание, находившееся в самом удивительном противоречии со всем тем, что возможно было осуществить сразу, непосредственно, из данного материала, на достигнутой массе и ступени развития, при данных обстоятельствах и условиях. С другой стороны, притязания всех остальных элементов, содействовавших успеху февральской революции, были удовлетворены предоставлением им львиной доли в правительстве. Вот почему ни в каком другом периоде нельзя найти более пестрой смеси напыщенных фраз и фактической неуверенности и беспомощности, более восторженного стремления к новшествам и более прочного господства старой рутины, более обманчивой видимости гармонии общества в целом и более глубокой отчужденности его элементов. В то время как парижский пролетариат еще был в упоении от открывшейся ему великой перспективы и всерьез предавался дискуссиям по социальным проблемам, старые общественные силы сгруппировались, сомкнулись, опомнились и нашли неожиданную опору в массе нации, в крестьянах и мелких буржуа, устремившихся разом на политическую сцену, после того, как пали преграды, существовавшие при июльской монархии. Второй период. От 4 мая 1848 до конца мая 1849 года – это период учреждения, основания буржуазной республики. Непосредственно после февральских дней не только династическая оппозиция была застигнута врасплох республиканцами, а республиканцы – социалистами, но и вся Франция была застигнута врасплох Парижем. Открывшее свои заседания 4 мая 1848 года национальное собрание, которое было избрано нацией, представляло нацию. Это собрание было живым протестом против притязаний февральских дней и должно было низвести результаты революции до буржуазных масштабов. Тщетно пытался парижский пролетариат, сразу разгадавший характер этого национального собрания, через несколько дней после его открытия, 15 мая, силой прекратить его существование, разогнать его, снова разложить на составные части органическую форму, в которой ему угрожал оказывающий противодействие дух нации. День, 15 мая, как известно, привел лишь к удалению с общественной арены на все время рассматриваемого нами цикла Бланки и его единомышленников, то есть действительных вождей пролетарской партии. За буржуазной монархией Луи Филиппа может следовать только буржуазная республика. То есть, если, прикрываясь именем короля, господствовала небольшая часть буржуазии, то отныне будет господствовать, прикрываясь именем народа, вся буржуазия в целом. Требования парижского пролетариата — это вздорные утопии, которым надо положить конец. На это заявление учредительного национального собрания парижский пролетариат ответил июньским восстанием, этим грандиознейшим событием в истории европейских гражданских войн. Победительницей осталась буржуазная республика. На ее стороне стояли финансовая аристократия, промышленная буржуазия, средние слои, мелкие буржуа, армия, организованный в мобильную гвардию люмпен-пролетариат, интеллигенция, попы и сельское население. Парижский пролетариат имел на своей стороне только самого себя. После победы над ним свыше 3000 повстанцев было убито, 15000 сослано без суда. Со времени этого поражения пролетариат отходит на задний план революционной сцены. Он снова пытается пробиться вперед каждый раз, когда кажется, что в движении наступил новый подъем, но эти попытки становятся все слабее и приносят все более ничтожные результаты. Как только какой-нибудь из стоящих выше него общественных слоев переходит в революционное брожение, пролетариат вступает с ним в союз и таким образом разделяет все поражения, последовательно претерпеваемые различными партиями. Но эти последующие удары становятся все слабее, по мере того, как они распределяются по все большей поверхности общества. Более выдающиеся вожди пролетариата в собрании и в прессе один за другим делаются жертвой суда, их место занимают все более сомнительные личности. Часть пролетариата пускается на доктринерские эксперименты, создание миновых банков и рабочих ассоциаций. Другими словами, в такое движение, в котором он отказывается от мысли произвести переворот в старом мире, пользуясь совокупностью заложенных в самом старом мире могучих средств, а пытается осуществить свое освобождение за спиной общества частным путем в пределах ограниченных условий своего существования и потому неизбежно терпит неудачу. Пролетариат, по-видимому, не в состоянии ни обрести свое прежнее революционное величие в самом себе, ни почерпнуть новую энергию из вновь заключенных союзов, пока все классы, с которыми он боролся в июне, не будут так же повергнуты, как и он сам. Но пролетариат, по крайней мере, пал с честью достойной великой всемирной исторической борьбы. Не только Франция, вся Европа дрожит от июньского землетрясения, между тем, как последующие поражения вышестоящих классов покупаются такой дешевой ценой, что побеждающей партии приходится прибегать к наглым преувеличениям, чтобы вообще придать им характер событий. Причем эти поражения становятся тем позорнее, чем дальше побежденная партия отстоит от пролетарской. Поражение июньских повстанцев, правда, подготовило, расчистило почву, на которой могло быть возведено здание буржуазной республики. Но в то же время оно показало, что в Европе дело идет не о споре на тему «республика или монархия», а о чем-то другом. Это поражение обнаружило, что буржуазная республика означает здесь неограниченное деспотическое господство одного класса над другими. Оно показало, что в странах старой цивилизации с развитым разделением на классы, современными условиями производства и с духовным сознанием, в котором благодаря вековой работе растворились все унаследованные по традиции идеи, что в таких странах республика означает вообще только политическую форму революционного преобразования буржуазного общества, а не консервативную форму его существования, как, например, в Соединенных Штатах Северной Америки, где классы хотя уже существуют, но еще не отстоялись и в беспрерывном движении постоянно обновляют свои составные части и передают их друг другу, где современные средства производства не только не сочетаются с хроническим перенаселением, а наоборот, восполняют относительный недостаток в головах и руках, и где, наконец, лихорадочное, полное юношеских сил движение материального производства, которое должно освоить новый мир, не дало ни времени, ни случая покончить со старым миром призраков. Все классы и партии во время июньских дней сплотились в партию порядка против класса пролетариев, партии анархии, социализма, коммунизма. Они спасли общество от врагов общества. Они избрали паролем для своих войск девиз старого общества — собственность, семья, религия, порядок. И ободряли контрреволюционных крестоносцев словами «Сим победиши». Согласно утверждению римского историка Кесарийского, император Константин I в 312 году, накануне победы над Максенцием, якобы увидел на небе крест с надписью «Сим победиши». Начиная с этого момента, как только одна из многочисленных партий, сплотившихся под этим знаменем против июньских повстанцев, пытается в своих собственных классовых интересах удержаться на революционной арене, ей наносят поражение под лозунгом «собственность, семья, религия, порядок». Общество оказывается спасенным каждый раз, когда суживается круг его повелителей, когда более узкие интересы одерживают верх над более общими интересами. Всякое требование самой простой буржуазной финансовой реформы, самого шаблонного либерализма, самого формального республиканизма, самого плоского демократизма одновременно наказывается как покушение на общество и клеймится как социализм. Под конец самих верховных жрецов религии и порядка пинками сгоняют с их пифийских треножников, среди ночи стаскивают с постели, впихивают в арестантскую карету, бросают в тюрьму или отправляют в изгнание. Их храм сравнивают с землей, им затыкают рот, ломают их перья, рвут их закон во имя религии, собственности, семьи и порядка. Пьяные толпы солдат расстреливают стоящих на своих балконах буржуа, фанатиков порядка, оскверняют их семейную святыню, бомбардируют для забавы их дома во имя собственности, семьи, религии и порядка. В довершении всего, подонки буржуазного общества образуют священную фалангу порядка, и герой Крапивинский вступает в Тюильрийский дворец в качестве спасителя общества. Крапивинский. Герой стихотворения Гейне «Два рыцаря», промотавшийся шляхтич. Фамилия Крапивинский образована от французского слова «крапюль» — чревоугодие, обжорство, пьянство, а также бездельник, подонок. Именем Крапивинского Маркс называет Луи Бонапарта.